Он попрощался и развернулся, чтобы уйти. Скелет продолжал удрученно сидеть, с искорками в глазах он бормотал. 20 000 лет, как это могло произойти? На границе зловещей земли собиралось все больше и больше дьявольских практиков божественных искусств. Вскоре их численность перевалила за 1000, однако никто не осмеливался сделать шаг вперед. Спустя мгновение подул сильный ветер, внезапно останавливаясь у границы. Перед бесчисленными практиками возник великий генерал, начиная осматривать мрачные территории впереди. Генерал Сюло, бесчисленные дьяволы поклонились в приветствии, чувствуя радость и облегчение. Дьявольский генерал махнул рукой, говоря: «Мой учитель, Фужила, приказал мне возглавить ваш отряд и преследовать Циньму. Где он?» Он вошел в зловещую землю. Слегка нахмурившись, Сюло собирался отдать приказ войти на территорию мертвых, когда из ее глубин хлынула дьявольская ци, напоминая ужасающее море. Посреди него возвышалась огромная дверь крайне странного виду. Ошеломленный Сюло тут же остановился, и некоторое время дьявольская ци бесследно исчезла вместе с гигантской дверью. «Зловещая земля и вправду очень странная и непредсказуемая», — невнятно бормотал он. Спустя некоторое время он тихо проговорил: «Этот мальчишка скорее всего погибнет, оказавшись в подобном месте, но хозяин приказал вернуть его любой ценой, поэтому мы определенно должны догнать его. Солдаты, слушать меня, следуйте за мной». Тысячи практиков божественных искусств приняли приказ, отправляясь следом на территории зловещей земли. Циньму шагал по болоту, как вдруг услышал позади звуки битвы. Визги солдат были оглушительными, но закончились на удивление быстро. Вскоре вновь воцарилась тишина, и он так и не понял, что же произошло. Это место и вправду странное. Циньму покачал головой, не подозревая, что самой большой загадкой этого болота сейчас был именно он. Глава 554. Райская атмосфера. Странно-то как, когда я выполнял проводника души, в моем сознании появились слова дьявольского языка, которые я раньше никогда не изучал, бормоча, хмурился Циньму. В конце концов, внезапно появившиеся познания в его голове относились к очень древнему языку. С непонятным чувством в сердце он принял истинную форму владыки Сатурна с вратами небесной воли за спиной и колеблющимся видением древней книги в руке. Он собрался с мыслями и, протянув руку, открыл книгу. Сначала он увидел внутри непонятные письмена, но уже в следующий миг они быстро исправились. Каждая крайне странная закорючка или непонятная каракуля письмен немедленно приобрели смысл, словно ранее он запомнил их наизусть. Циньму впал в оцепенение, ведь книга была написана на языке Юду, в то время как он совершенно точно не знал о системе их письмен. Король дьяволов Дутиня тоже знал не слишком много и обучил его фразе «врата небесной воли», но он солгал ему, что почти привело к его смерти в Юду. А касательно писаний в книге, он никогда не обучал его им, но теперь он понимал абсолютно все и свободно владел языком, как если бы знал его с рождения. «Эта зловещая земля весьма странная. Я никак не мог знать значение слов в этой книге, но теперь спокойно могу их читать. Записи на первой странице выглядят как техника, но они не похожи на технику совершенствования или могут содержать какие-то странные знания о душе, хотя это тоже все не то, скорее они как божественные искусства, а может...» Не прекращал удивляться Циньму. Язык Юду в книге был слишком странным, и ему довелось впервые столкнуться с такими странными письменами, которые были похожи на технику, но не технику, как какие-то обыденные знания, но тоже не они, как божественные искусства, но опять мимо. Все казалось крайне запутанным. Некоторое время поколебавшись, он все же не смог устоять и начал читать вслух то, что было написано на первой странице. Тон его чтения был загадочным и с каким-то особенным ритмом. Писания не могли быть выражены его языком, потому что у людей просто-напросто не было подобных фраз. Даже их значение было трудно передать, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как использовать язык Юду. Когда Циньму прочитал первое предложение, его душа начала дрожать, а жизненная ци в теле изменилась, превратившись в дьявольскую. Внезапно мимо пронеслись волны зловещего ветра, мрачные тучи повисли над его головой, а болото начало крутиться и сгущаться вокруг него. Он немедленно остановился и огляделся, но все тут же вернулось на круги своя. На мгновение засомневавшись, он все же вновь продолжил читать, и ветер вернулся. Вода в болоте также начала бурлить, подобно кипящему котлу. Мрачные облака собрались над его головой и превратились в вихрь, который привлекал дьявольскую ци со всех сторон. Одна из частей вихря была похожа на дракона наводнения со свисающим вниз хвостом, как будто он кружился в центре водоворота. Разум Циньму трепетал. Дьявольская ци уже вошла через его межбровье в божественное сокровище духовного эмбриона и, полагаясь на мощь его голоса, начала сливаться с духовным эмбрионом. Немного погодя духовный эмбрион открылся, одаривая обильным потоком дьявольской ци божественные сокровища пяти элементов и шести направлений. Даже солнце, луна и звезды были испорчены воздействием дьявольской ци и потускнели. Пока Циньму продолжал читать древнюю книгу, его окружили скелеты из болота, в то время как из-под воды поднялось множество трупов. От удивления он резко перестал читать, закрыл древнюю книгу и рассеял свою истинную форму владыки Сатурна, чтобы внимательно осмотреться. В тот момент, когда он перестал читать, трупы и скелеты рухнули обратно. «Хаэм, эта зловещая земля очень странная», – пробормотав, Циньму собрался с мыслями и решил уйти отсюда как можно скорее. «А если я покину эту зловещую землю?» Слова Юду в моей голове исчезнут вместе со способностью распознавать писание в книге. «Эх, мое совершенствование, кажется, немного возросло», изучив свое совершенствование, он невольно удивился. За такое короткое время оно действительно возросло. Ранее он установил доступ между божественными сокровищами шести направлений и семи звезд, что сделало его совершенствование более плотным и не слабее, чем у экспертов области небожителя. Однако у золотой монеты была и обратная сторона, из-за плотности его совершенствования он слегка замедлился в продвижении в своей области. Тем не менее, за столь короткое время он почувствовал, что его совершенствование сильно увеличилось. И такое продвижение определенно можно назвать ужасающим. Что-то не так, здесь определенно что-то не так, с книгой тоже творятся какие-то странности. Детально осмотрев себя, Циньму, наконец, нашел корень проблемы. В его теле обнаружились закрыты врата, и они находились напротив его божественного сокровища духовного эмбриона. И это было еще одно божественное сокровище духовного эмбриона. Кажется, так быть не должно, ведь у каждого должно быть только одно божественное сокровище духовного эмбриона. Зачем мне еще одно? Во мне ведь нет еще одного человека. Никто никогда не рассказывал мне, что у человека может быть два духовных эмбриона. Наверное, это очередной плюс тела тирана. Циньму приписал еще один духовный эмбрион к телу тирана, как дополнительный приятный бонус, и перестал думать об этом. Он вызвал свою жизненную ци, чтобы атаковать врата, и появилась щель, через которую хлынула чистая дьявольская ци и слилась с его жизненной ци. Несколько мгновений спустя от врат донеслись странные дьявольские голоса и приостановили его совершенствование. Он сразу же неподвижно замер. Этот духовный эмбрион – божественное сокровище пути дьявола, а не пути Бога. Однажды я слышал таинственный голос Бога, а вот теперь голос дьявола, который приостановил мое совершенствование, не позволяя открыть божественное сокровище духовного эмбриона. Я должен спросить дедушку-старейшину, в конце концов он больше всех сведущ в теле тирана. Он обязательно сможет ответить на мои вопросы и развеять любые сомнения. Циньму временно отложил это дело и поднял голову, чтобы осмотреться вокруг. Губернатор провинции, указавший ему направление, сказал, что ему нужно идти только на восток, чтобы покинул территорию зловещей земли. Проблема заключалась в том, что обширность болота превзошла все его ожидания. Быстро сориентировавшись и пойдя дальше, через некоторое время он преодолел 1000 километров, но так и не выбрался из огромного болота. За это время он увидел более сотни озер всевозможных размеров, каждый из которых был следом древнего побоища. Подойдя к одному из них, он почувствовал ужасающую вибрацию, исходящую от воды. Эти озера – следы сражений между богами и дьяволами. Циньму был осторожен и не подходил ближе. Сила божественных искусств древних богов и дьяволов до сих пор была вокруг, покоясь на дне озера. Вся эта мощь была очень нестабильна, и если он ступит на озеро, то произойдет нечто ужасное. Но тут он увидел еще более странное зрелище. Из озера поднялись разноцветные, позвякивающие огни. Звук напомнил ему о столкновении сокровищ, что было весьма приятным, ласкающим слух воина шумом. Циньму остановился и, оглядевшись, увидел, что разноцветные огни становились все плотнее и гуще. Он слабо мог разглядеть лепестки лотоса, кружащиеся внутри них, как вдруг ему в глаза бросился резко поднявшийся из озерных пучин огромный лотосовый трон. И несмотря на то, что трон, судя по всему, был разрушен, ведь все его лепестки опали, Он по-прежнему обладал странной силой притяжения, заставляющей их кружиться вокруг него. Между тем в самом центре мелькали оружия, сталкивающиеся друг с другом, подобно драконам наводнения. Циньму повернулся и пошел вдоль озера. В этот момент со стороны озера послышался звонкий смех, и он посмотрел в сторону его источника, где увидел девушек, покрытых только вуалями. Коротая время у озера, некоторые из них прыгали в воду, в то время как другие сидели на поверхности и веселились друг с другом. Глаза Циньму загорелись, и он достал кисть, чернила, бумагу и чернильный камень, чтобы начать рисовать. Через мгновение он закончил картину с озером, купающимися девчушками, а также лотосовым троном, и прыгнул внутрь, начав в свое удовлетворение шалить с девушками. Картина была возведена на берегу озера, и юнец в ней был очень доволен собой, сидя на троне с опирающимися на него девушками. Он обнимал их с обоих сторон, время от времени забрасывая необычные духовные оружия в свой мешочек Тате. Вокруг царила райская атмосфера. Поверхность озера внезапно озарилась ярким светом, и все вокруг померкло. Под озером, казалось, двигался какой-то огромный монстр. Он был размером с остров и быстро приближался. Вжух! Озеро раскололось, и из-под воды выпрыгнул огромный шар. Пламя покрывало его целиком. Вероятно, это было око дьявольского бога. Его сознание могло проснуться со временем, или, может быть, им владела какая-то разбитая душа. Но еще более странным было то, что у него выросли руки и ноги, вернее четыре руки и ноги, а прямо позади образовались два маленьких крылышка. Существо подошло к картине и заглянуло внутрь, буквально разрываясь от зависти к Циньму. Ку-ку. Дьявольский глаз был чрезвычайно взволнован. Он внезапно сжался в размерах и, взмахнув крыльями, ворвался в картину с громким хлопком. В тот момент, когда дьявольский глаз вошел в картину, его глаз открылся и показал огромный рот, полный острых зубов. Ку-ку. Взревело чудовище. В полном страхе Циньму спрыгнул с трона и бросился на утек, спасая свою жизнь. Дьявольский глаз был доволен собой и, запрыгнув на лотосовый трон, притянул девушек. Он прижал их к себе слева и справа, чувствуя себя королем всего мира. Циньму выпрыгнул из картины и сделал один мазок. Девушки и дьявольский глаз немедленно застыли на месте. Какой интересный монстр. Его способности намного выше моих, но он немного глуп и не знает, насколько коварное человеческое сердце. Он пытался использовать сокровища и женщин, чтобы соблазнить меня, но вместо этого я соблазнил его, и он попал в ловушку по своей же наивности. Циньму достал печать и выдохнул на нее горячим паром. Затем он поставил печать в правом нижнем углу картины, запечатав ее, свернул бумагу и положил ее в свой мешочек Тате, думая: способности этого монстра поражают. Если встречу врага, с которым не смогу справиться, я выпущу этого чудика, чтобы он сражался вместо меня. Он продолжал идти вперед, полный предвкушения. Если бы только я смог найти еще более зловещие предметы на этой земле, то мог бы их использовать с умом. Это очень хорошие сокровища. Окажись здесь Синань, ему бы определенно понравилось это место. Хаем, если подумать, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел его. Наконец он вышел из болота и подошел к развалинам города. Повсюду виднелись разрушенные здания, и казалось, что сюда не ступала нога живого человека очень долгие годы. Обломки костей устилали собой все улицы, как вдруг пронесся холодный ветер, покативший расколотые черепа. Внезапно улица раскололась от длинного позвоночника, драконом поднявшегося из-под земли. Его ребра, действуя как ноги, яростно побежали, чтобы атаковать Циньму. На конце позвоночника располагался свирепый череп, некогда принадлежащий дьявольскому богу. Его верх, будучи заполненным костяными шипами без каких-либо следов волос, придавал ему крайне жуткий, свирепый вид. Между тем существо распахнуло пасть и прыгнуло на юношу. Циньму побежал, куда глаза глядят. Перед собой он увидел поле боя, на котором бесчисленные скелеты сражались духовным оружием, поднимая песок и пыль. Он хотел сделать крюк, но огромный позвоночник поднялся в небо, наступая на дьявольский огонь, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как рвануть вперед. Когда Циньму ворвался в самую заваруху, то понял, что это решение было явно не самым продуманным. Каждый скелет обладал невероятной силой, и самый слабый из них был лишь чуть-чуть слабее, чем он. Тум, тум, тум. Звук барабанов пронесся по полю боя. Его источником оказались два белых костяных великана 300-метровой высоты. Они держали в руках свои бедренные кости и, время от времени взволнованно тряся головами, использовали их, чтобы колотить в барабаны. Каждый удар производил звук, похожий на гром, и скелеты, сражавшиеся поблизости, впадали в еще большее безумие. Циньму бросился сквозь бойцов, украдкой поглядывая на позвоночник с черепом дьявольского бога, который пробивался через всех, чтобы добраться до него. «Вы или я здесь, демоны и призраки, можете забыть о непокорности». Циньму посмотрел в сторону источника голоса и увидел владыку звезды семи убийств, держащего свой боевой топор, во главе бесчисленных трупов и скелетов. С громким, лавноподобным шумом новая армия заполонила поле боя, и где бы она ни проходила, бесчисленные разрушенные черепа взлетали в небо. Вэйлиа взмахнул боевым топором и, разбив череп дьявольского бога, преследующего Циньму, громко крикнул: «Живи как герой, умри как героический призрак. Искоренить этих дьяволов и завоевать эту зловещую землю. Мы станем здесь новыми правителями». Циньму с широко распахнутыми глазами уставился на то, как Вэйлиа вел всех через поле боя, а уже спустя несколько вдохов времени кости лежали буквально повсюду, а победоносная армия улыбалась, подбирая целые кости на земле и заменяя ими свои, поломанные. Вэйлиа подошел широкими шагами и сказал: «Зловещая земля – опасное место, мой маленький друг, позволь мне помочь тебе». Глава 555. Чистое небо за облаками. Десятки тысяч скелетов и трупов окружили Циньму, несясь на восток, будто волна. Где бы они ни проходили, все вокруг исчезало с лица земли. Зловещая земля кишела всевозможными странностями. В основном ее населяли странные формы жизни, созданные из горечи или разбитых душ практиков божественных искусств, погибших в масштабной битве. Их породили божественные искусства, оставленные богами и дьяволами, поэтому существа владели невероятной силой, а их вид был одновременно необычным и ужасающим. Причиной их возникновения послужило то, что битва, которая здесь произошла, была слишком ожесточенной, и все боги, дьяволы и практики божественных искусств, погибшие в ней, переполнились злыми эмоциями. Слившись с божественной кровью, они дали начало месту, теперь известному как Зловещая Земля. Разум тех, кто жил здесь сейчас, был искажен и озлоблен. По пути Циньму встречались бесчисленные странные вещи. Он наткнулся на горы, созданные из крови и плоти богов с дьяволами, многоножек из белых костей с сотнями голов, а также на чудище с головой дракона, телом лошади и длинным костяным хвостом. Тем не менее, какими бы могущественными не были эти существа, владыка звезды семи убийств убил их всех. Радостная армия скелетов и трупов сравняла все с землей. Обширность зловещей земли было тяжело представить. Несмотря на то, что скорость Циньму и остальных была отнюдь немалой, им понадобилось больше двух дней, чтобы добраться к ее границе. «Маленький друг Цинь, тебе осталось пройти совсем немного, и ты покинешь зловещую землю. Мы не можем идти с тобой дальше», — Вэйлиа остановился, прощаясь традиционным способом. «До встречи», — Циньму ответил тем же жестом. «До встречи. После того, как я уйду, я обязательно отправлюсь в Фэнду и спрошу у короля Ямы, нет ли у него места для всех вас. Ждите от меня новостей», — договорив, он развернулся и ушел. Вэйлиа провожал его взглядом, когда внезапно громко спросил: «Маленький друг, ты носишь фамилию Цинь, неужели ты как-то связан с императором-основателем?» Юноша повернулся и махнул рукой. «Император-основатель мой предок». «Неудивительно, совсем неудивительно». Вэйлиа был слегка ошарашен и продолжал провожать глазами силуэт, покидающий зловещую землю. Затем он улыбнулся и радостно прокричал: «Солдаты, вперед, нам предстоит захватить эту зловещую землю и править здесь. Будем ждать прибытия императора-основателя». Бесчисленные скелеты и трупы следовали за мужчиной, радостно крича, направляясь в глубины зловещей земли, окутанной дьявольской ци. Циньму оглянулся назад, покинув странную зону. Его достигли ужасающие вибрации, раздающие в глубине зловещей земли. Должно быть, они исходили от владыки звезды семи убийств Вэйлиа, сражающегося против какого-то местного чудища. Несмотря на то, что они пережили смерть, они продолжают отчаянно бороться, и даже превратившись в скелеты, все еще исполняют волю своего правителя. Поистине героическая армия. С такими мыслями он пробирался на восток сквозь тьму. Зловещие земли станут территориями Вэйлиа и будут гвоздем, вонзенным в самое сердце дьяволов. Я до сих пор помню язык Юду. Удивленно моргнул он. Язык Юду не стерся с его памяти. Неужели странность зловещей земли все еще его преследовала? Более того, Цинь Му видел дверь ко второму божественному сокровищу духовного эмбриона. Она все еще находилась напротив его собственного. Выходит, что я вот так просто овладел языком Юду. Это уже действительно странно. Подумав, он еще раз принял форму владыки Сатурна, в то время как за его спиной возвысились врата небесной воли. Вслед за ними появилась древняя книга, и он тут же ее открыл. Он молча читал страницы одну за другой, не произнося ни одного слова и просто запоминая их наизусть. Спустя час он выучил книгу и развеял форму владыки Сатурна. Врата небесной воли за его спиной тоже исчезли. Я видел врата небесной воли за спиной каменной статуи, напоминающей тело тирана, в долине призраков. Тем не менее, у нее не было книги в руках. Среди всех богов и практиков божественных искусств, которых я встречал, только у моей формы владыки Сатурна в руке появляются древние писания. Цинь Му задумался на некоторое время, как вдруг пришел к осознанию. Тело тирана в подземельях долины призраков, должно быть, такое же, как у Сюэ Шинхуа, они оба подделки. Только истинное тело тирана держит свиток в руке. Нужно будет расспросить об этом старейшину, когда мы встретимся. Ему определенно известно больше, чем мне. Придя к этому решению, он отбросил этот вопрос в дальний уголок своего разума. С его уст сорвались слова Юду, повторяя слова книги, и он двинулся на восток. Дьявольская ци хлынула к его телу, вонзаясь в межбровье. Его совершенствование дьявольского пути начало резко увеличиваться. На этот раз не произошло ничего странного, вроде воскрешения трупов вокруг. Должно быть, в прошлый раз это случилось из-за использования древней книги. Цинь Му успокоился, ведь теперь, не используя книгу, язык Юду был не более чем странным методом совершенствования. Ему не стоило волноваться о столкновении с миром мертвых и встрече с вестниками смерти. Он неистово бежал, притягивая к себе дьявольскую ци, будто сигнальный дым. Он совсем не напоминал практика божественных искусств, а скорее дьявола, спешащего по делам. Внезапно Цинь Му прекратил говорить на языке Юду, переключившись на язык богов. Дьявольская жизненная сила начала стучать в двери второго божественного сокровища духовного эмбриона, и с той стороны донеслись дьявольские слова, исходящие из глубин девяти источников. Невероятно странный голос сокрушил его дьявольскую жизненную силу, не позволяя разрушить дверь. Язык богов тоже содержал силу, способную бороться с появившимся из ниоткуда дьявольским голосом. Когда Цинь Му открывал свое первое божественное сокровище духовного эмбриона, он слышал голос богов, доносящийся с девяти небес, не позволяя ему совершить прорыв в области духовного эмбриона. В тот раз он использовал звучащие неподалеку голоса Будды и дьявола, чтобы силой разрушить стену и открыть духовный эмбрион. Тот случай можно было посчитать удачей. Теперь он делал то же самое, с той лишь разницей, что его теперешние познания в языке богов были значительно выше, чем тогда, и используя его, чтобы противостоять дьявольскому голосу из глубин девяти источников, процесс пошел намного плавнее. Вскоре его дьявольская жизненная сила ударила в стену духовного эмбриона, не встречая по пути никаких препятствий. Бум! Громоподобные взрывы раздались внутри тела Цинь Му, дверь второго божественного сокровища духовного эмбриона разрушилась. Его совершенствование дьявольского пути мгновенно увеличилось, притягивая к себе больше дьявольской ци, а голос внизу затих. В этом божественном сокровище нет духовного эмбриона дьявольского пути. Был ошарашен Цинь Му. Его божественное сокровище духовного эмбриона дьявольского пути оказалось пустым. В нем была лишь духовная платформа, на поверхности которой сверкали странные дьявольские руны. Техника трех эликсиров тела тирана. Исполнив ее, Цинь Му обнаружил, что его дьявольская жизненная сила хлынула ко второму божественному сокровищу духовного эмбриона. Вспыхнул яркий свет, с которым его духовный эмбрион внезапно тоже переместился сюда и, возвысившись над духовной платформой, начал вдыхать-выдыхать дьявольскую ци. Почти в тот же миг в небе над ним образовалось дьявольское солнце и луна. Дедушка-старейшина просто невероятен. Техника трех эликсиров тела тирана, которой он меня обучил, подходит и для совершенствования дьявольского пути. Пребывая в полном восторге от талантов старейшины, юноша воскликнул: «Когда я буду столько знать и владеть такой широтой ума?» Техника трех эликсиров тела тирана не противостояла языку Юду, доносящемуся изо рта юноши. Она приводила в действие дьявольскую жизненную силу, которую тут же вдыхал и выдыхал духовный эмбрион. Между тем язык Юду притягивал к его телу все больше и больше дьявольской ци, непрерывно уплотняя его совершенствование дьявольского пути. Оно непрерывно возрастало, и вскоре дьявольские солнце и луна в божественном сокровище духовного эмбриона обрели свою окончательную форму. Они соответствовали звездам в другом божественном сокровище, напоминая их зеркальное отражение. Почувствовав, что его совершенствование почти достигло идеала, Цинь Му набросился на божественное сокровище пяти элементов. В следующий миг раздался громкий взрыв, свидетельствующий о разрушении стены. Пять звезд стихии дьявольского пути поднялись в небо и загорелись ярким светом. Циркуляция техники трех эликсиров тела тирана Цинь Му становилась все более и более сложной, в то время как его дьявольская жизненная сила соединилась с пятью звездами, начиная двигаться странным образом. Его совершенствование дьявольского пути продолжало расти. Настолько быстрое совершенствование, с такой скоростью, за несколько дней мои достижения на дьявольском пути сравняются с достижениями на пути Бога. Множество экспертов были заняты поисками Цинь Му. Они прочесывали окрестности, разделившись на группы. Он попался на глаза нескольким дьявольским мастерам, но те не обратили на него внимания, ведь даже представить не могли, что юноша, кажущийся даже более дьявольским, чем они сами, и был тем Цинь Му, которого они искали. Не встречая препятствий по пути, он продолжал продвигаться на восток. Он провел 6 или 7 дней в пути, как вдруг заметил в небе пятно света. Подняв голову, Цинь Му увидел, что пятно становится все крупнее и больше, все отчетливее и ярче. Круглое солнце впереди дрожало, отправляя немного света на территорию дьяволов. Обрадовавшись, Цинь Му вздохнул с облегчением. Новое солнце круглое, а не плоское. Имперский наставник молодец. Он всмотрелся в то место, откуда поднялось солнце, прежде чем осмотреть свою тень на земле. Затем он пробежал 15 километров и вычислил угол тени. Мне осталось еще 15 тысяч километров к тому месту, где поднялось солнце. Фужило невероятно силен, раз умудрился перенести меня на такое расстояние. Круглое солнце, поднявшееся в небо, вызывало у парня чувство, будто мрачные тучи вокруг разошлись, открывая чистое синее небо, и его настроение мгновенно улучшилось. Внезапно на горизонте появился божественный город, за стенами которого шагали бесчисленные дьяволы. Отряды экспертов и лошадей рыскали во всех направлениях, останавливая для проверки личности даже проходящих мимо дьяволов. Слегка нахмурившись, Цинь Му решил пойти в обход, и все же он услышал нежеланный стук копыт, а уже в следующий миг группа дьяволов помчалась к нему на перехват. «Стоять!» Цинь Му остановился, наездник во главе отряда пристально на него посмотрел, прежде чем покачать головой и проговорить: «Это не тот, кого мы ищем, идем дальше». Он мгновенно унесся прочь вместе с остальными дьявольскими практиками божественных искусств. Цинь Му облегченно вздохнул, но за его спиной раздался знакомый голос: «Негодник, мне нужен помощник, иди сюда». Юноша слегка ошеломленно повернулся в сторону голоса перед собой, где увидел парня с огромным дьявольским ножом на спине. Это был никто иной, как Чжэ Хуали. Цинь Му пошел к нему, и глаз на рукояти демонического ножа неожиданно открылся. Он вертелся по сторонам, наливаясь кровью, прежде чем пристально уставиться на него, но спустя некоторое время он закрылся. Чжэ Хуали тоже зашагал навстречу, говоря: «Следуй за мной». Цинь Му тут же послушался, отправившись вместе с Чжэ Хуали на восток, оставляя божественный город позади. По дороге им попадались многие пропускные посты, но когда дьяволы замечали Чжэ Хуали, они не осмеливались их останавливать. Преодолев 150 километров на восток от города, Чжэ Хуали остановился и равнодушно проговорил: «Можешь продолжать идти на восток». Цинь Му сделал, как ему сказали, вскоре почувствовав на себе взгляд пары глаз, вонзившихся в спину, будто два ножа. Его мышцы напряглись и, дважды дернувшись, разрушили волю ножа. Рассыпаясь на части, она на самом деле издала звонкий хруст. «Это ты?» Позади раздался голос Чжэ Хуали. Цинь Му рассеял дьявольскую ци, скопившуюся вокруг его тела, и улыбчиво проговорил: «Чжэ Хуали, твои навыки ножа значительно улучшились». Взгляд молодого дьявола напротив него был будто лезвие ножа, что не оставило ему выбора, кроме как разбить его. После их встречи в городе Ли, мастерство Чжэ Хуали невообразимо возросло. «Я поражен тем, что брату Циню удалось сбежать из города обволакивающего и даже пережить путешествие через зловещую землю. Попрощавшись с тобой в городе Ли, я тщательно изучил твой навык меча. Открытие бедствия и вправду сильное искусство, но у меня тоже есть свои таланты», — безразлично проговорил он. «Я не позволю тебе умереть от чужой руки, лишь мне позволено тебя убить. Тебя ищут все ученики дьявольских богов верховных небес императора. Не погибни по дороге. Огромное спасибо, поклонился Циньму, не реагируя на его слова. Чжэхуали молча ушел. Глава 556. Первые успехи тела тирана. Циньму смотрел в спину уходящему Чжэхуали и внезапно спросил: «Постой, а ты не хочешь показать мне навыки ножа своего мастера?» Чжэхуали остановился и повернул голову, чтобы ответить ему: «Нет, я хочу показать тебе свои навыки ножа». Циньму улыбнулся и неторопливо проговорил: «Когда ты сказал мне, что хочешь показать навыки ножа Лоушуэна, я знал, что ты мне не соперник, потому что навыки, показанные тобой, будут принадлежать Лоушуэну, а не тебе. Независимо от того, насколько идеально ты их совершенствовал, они все равно будут принадлежать Лоушуэну. Но теперь ты хочешь, чтобы я посмотрел на твои навыки ножа, поэтому ты наконец имеешь право быть моим соперником. Так и быть, я буду ждать тебя». Чжэхуали ушел вдаль и пропал из виду, но его голос был до сих пор слышен. «Только останься в живых. Мастер Фужил объявил награду за твою голову. Множество учеников дьявольских богов собрались обогатить свои карманы, если ты понимаешь, о чем я. Этот паренек гораздо сообразительнее, чем его мастер Лоушуан. Его навыки ножа тоже значительно улучшились, продвинувшись чуть ли не с божественной скоростью». Провожая его взглядом, Циньму почувствовал на себе сильное давление, как вдруг его мышцы задрожали, разрушая волю ножа из глаз Чжэхуали. Послышались даже резкие трескучие звуки, словно его взгляд материализовался. Такая скорость была устрашающей. Улучшение Чжэхуали на пути ножа было чрезвычайно велико, и он обладал физическим телом и исконным духом молодого истинного бога. Если он доведет до пика свои навыки ножа, у Циньму не останется ни единого шанса на победу. Он уже почти достиг пика навыков ножа, поэтому, сделав всего лишь еще один шаг, он создаст свой собственный навык ножа, подобный мечу бедствия. Он также найдет свои собственные навыки ножа, максимально близкие к области пути. Причина, по которой Чжэхуали прогрессировал с поистине божественной скоростью, заключалась в том, что он чувствовал давление со стороны Циньму. Но теперь все изменилось. Настала очередь Циньму почувствовать давление со стороны Чжэхуали. «Я тренирую все части своего физического тела по отдельности, это мой недостаток. Руки, ноги, глаза, сердце, я не могу объединить всю эту мощь в одно целое. Если бы я мог это сделать, мое физическое тело не было бы слабее так называемых молодых истинных богов и дьяволов. Я был бы даже сильнее их». Думая об этом, Циньму направился к солнцу. Причина, по которой Чжэхуали, Юйхэ и остальные имели столь сильные физические тела, заключалась в том, что техники, которые они совершенствуют, были переданы им богами и дьяволами. Эти техники прошли через годы совершенствования и могли тренировать каждый аспект тела до края. Чжэхуали, Юйхэ и остальным молодым элитам не нужно было думать, почему их техники должны распространяться определенным образом. Они просто совершенствовали их в соответствии с инструкцией. Этого было достаточно, чтобы их физические тела достигли очень высокого уровня. Однако для Циньму все было совершенно по-другому. Он изучил технику трех эликсиров тела тирана от старейшины деревни, но в ней были лишь техники, без каких-либо навыков или божественных искусств. Он был вынужден смешивать и подбирать все, что только мог, в попытке улучшить эту технику. И несмотря на все хорошее и плохое, его три эликсира тела тирана была, честно говоря, полным хламом. Ее можно было бы сравнить с одеждой нищего, в которой были дыры, которую нужно постоянно штопать. Позже он изучил великие небесные дьявольские рукописи и постиг технику единства. Затем он узнал от Циньханьчжэня, что они относятся к навыкам техники трех эликсиров тела тирана. Только тогда можно было поставить жирную точку в технике Циньму. Именно в тот момент она приобрела свою форму. Затем, когда он получил истинное драконье гнездо и объединил технику истинного владыки драконов с техникой трех эликсиров тела тирана, последняя была улучшена во многих моментах. Вот только улучшена не так хорошо, как хотелось бы. Навыки кулака остались навыками кулака, навыки ног остались навыками ног, а божественные глаза остались божественными глазами. В конечном счете именно из-за этой проблемы в технике его физическое тело уступало таковым Юйхэ, Чжэхуали и остальных. Она даже немного уступала Санхуа. Он мыслил весьма нестандартно и мог придумать то, что другие не могли, и думать о том, о чем другие не осмеливались даже помыслить. Он не был сдержан традициями, поэтому смог создать проводник исконного духа, 18-ю форму меча, тайное собрание трех исконных духов, а также всевозможные другие странные техники и божественные искусства. Именно поэтому он смог создать такой огромный артефакт, как мост взаимного сдвига духовной энергии, чтобы соединить два мира вместе. Я уже решил проблему своего навыка меча, вступающего на пути дальше, мне остается только понять меч бедствия. Тем не менее, сейчас мне нужно решить главную проблему, а именно, довести технику до области пути. Цинь Му остановился, выражение его лица стало пустым, он впал в оцепенение. Внезапно его жизненная ци хлынула вперед и быстро сформировала божественное сокровище духовного эмбриона перед ним. Оно было показано максимально детально, даже с готовыми солнцем и луной. Затем его жизненная ци распространилась наружу, поднимая металл, дерево, воду, огонь и земные звезды. Духовная платформа расширилась в большое поле и создала шесть направлений, между тем пять звезд, солнце и луна вращались вокруг друг друга. Цинь Му соединил пальцы вместе и превратил свою ци в нить, чтобы окружить свой духовный эмбрион, пять элементов, шесть направлений, непрерывно создавая путь циркуляции своей жизненной ци. Через мгновение у него была несравнимо сложная сеть циркуляции жизненной ци, напоминающая кровеносные сосуды вокруг трех великих божественных сокровищ, принявшая форму человеческого тела. Это был путь циркуляции техники трех эликсиров тела тирана. Его техника была чрезвычайно сложной, и поэтому сеть, которую он воссоздал, была не менее сложной. Цинь Му измерил и исправил некоторые моменты, в которых были ошибки. Затем его жизненная ци вытекла наружу, чтобы создать его кости и органы, прежде чем создать плоть, кровь, сухожилия и кровеносные сосуды в несравненно сложной сети человеческого тела. Его пять пальцев раскрылись, и человеческое тело перед ним возросло до 10 метров в длину. Обойдя его, он избавился от перекрывающихся ветвей и объединил несколько путей циркуляции, сделав технику трех эликсиров тела тирана менее сложной. Затем он тщательно изучил тело и добавил несколько путей, куда не могла попасть циркуляция его жизненной ци во время тренировки физического тела. Чем больше он исправлял, тем больше путей убирал. Цинь Му становился все более взволнованным. Его духовный эмбрион быстро двигался по всему телу, исследуя его структуру, в то время как он сам непрерывно изменял жизненную ци человеческого тела. Спустя долгое время его духовный эмбрион вернулся к своему божественному сокровищу и перешел на духовную платформу. Цинь Му раздвинул руки, и плоть, кровь и кости тела, состоящие из жизненной ци, разошлись одна за другой. Осталась только сеть жизненной ци и структура трех великих божественных сокровищ. Затем его дьявольская энергия вырвалась вперед и воссоздала божественное сокровище духовного эмбриона дьявольского пути, соответствующее его божественному сокровищу духовного эмбриона. С этими двумя отражениями он продолжил доработку. Со временем ощутив, что они были совершенны, Цинь Му исполнил только что улучшенную, даже можно сказать полностью переделанную технику трех эликсиров тела тирана. Он пытался тщательно прочувствовать то, чего не хватало, и делал исправления на человеческом теле жизненной ци. Он постоянно пытался сделать свою технику еще более совершенной. Циркуляция его ци постепенно становилась менее сложной и более эффективной. После улучшения она могла дотянуться практически до каждой части его тела. Моя техника еще недостаточно совершенна. Что касается циркуляции дьявольской энергии, есть еще много мест, которые стоит улучшить. Циркуляция жизненной ци в божественных глазах также требует отдельного внимания. Перепробовав все, он обнаружил, что требуется переработать еще множество мест. В этот момент он не заботился ни о чем, кроме самосовершенствования. Цинь Му. Несколько дьяволов заметили его издалека. Один из них громко рассмеялся от восторга. «Мы прошли такой длинный путь с единственной целью – найти тебя, а оказывается, это было сделать проще некуда. Знаешь, я хочу тебе сказать, прятаться ты совершенно не умеешь. Изначально я думал, что найти тебя равносильно поиску иголки в стоге сена, а оказалось все куда проще. Сегодня тот день, когда я, Тошу, заявлю о своих достижениях. Цинь Му, выйди со мной на бой». Цинь Му не обращал на него никакого внимания. Его 10 пальцев ловко прыгали туда-сюда, улучшая сеть человеческого тела жизненной ци, в то время как он сам продолжал двигаться вперед. Тошу нахмурился и взлетел. Два огромных черных крыла раскрылись, и он, хлопая ими, полетел вперед. Между тем Цинь Му будто ничего не замечал. Тошу издал непонятный крик и приземлился перед Циньму где-то в 10 метрах. Внезапно он развернулся, и из его крыльев вылетели бесчисленные мечи, устремившиеся в атаку. Ученик дьявольского бога Сюци, дивизион Асуры Тошу, прошу любить и жаловать. Тошу представился, но увидел, что Циньму так и шагал, не соизволив обратить на него или на летящие мечи внимание. Однако, когда мечи подлетели к Циньму вплотную, он внезапно двинулся в необычной манере, играючи избегая их всех. Казалось, навыки меча дьявола были ему не помехой. Вьюх. Циньму прошел мимо дьявола, его глаза были сосредоточены на сети человеческого тела жизненной ци впереди. Его зрение было наполнено энергией, как вдруг он слегка двинул пятью пальцами, и сеть жизненной ци человеческого тела рассеялась, оставив после себя только две сети построения божественных глаз, сформированных жизненной ци. В центре сети было скопление звезд. Солнце находилось посреди них, а внешний слой представлял собой систему построения небесных узоров. Это была техника божественных глаз, созданная слепым, путем слияния его навыка пробуждения глаз девяти небес с божественными глазами Цзы Цин. Циньму был до крайности сосредоточен на улучшении своего пути циркуляции жизненной ци, поэтому он не обращал внимания на Тошу, мимо которого только что прошел. Крылья Тошу были похожи на ножи, которыми он безостановочно атаковал. Его тело то подлетало, то падал на земь, пока он пробовал всевозможные техники. Иногда он крутился горизонтально, а иногда кружился, как юла. Его навыки ножа были несравнимо сложными. Перья превратились в мечи, и дьявол начал танцевать вокруг юноши. Его навыки меча тоже были чрезвычайно сложными. Дьявольский бог Сюци был известен как абсолют ножа и меча. И Тошу, будучи его учеником, тоже совершенствовал как нож, так и меч. Тело Циньму внезапно изогнулось, и его шаги стали какими-то странными. Он вышел из зоны атаки Тошу прежде, чем тот успел нанести удар, чем несказанно удивил его. Другие дьяволы бросились вперед, одновременно атакуя. Все они были экспертами и гордыми учениками, которых усердно учили дьявольские боги. Один дьявол яростно взревел и превратился в магматического великана. Дьявольское пламя окружало его, приняв форму кружащих вокруг него шаров. Он ударил кулаком, и дьявольское пламя взорвалось с потрясающей силой. Другой дьявол владел дьявольским драконом, обвивающимся вокруг его тела. Дракон отлетел в сторону и начал летать везде, где можно. Извергая огонь, он покрыл им десятки метров, вдобавок его атаки были странными и непредсказуемыми. Среди остальных дьяволов также присутствовала женщина с восемью когтями. Она плела паутину с несравнимо острыми концами, в итоге создав огромное построение. Все в округе были потрясены. Никто из них не мог даже прикоснуться к юноше. Циньму шагнул в паутину и вошел в смертоносное построение, избегая неустанных атак женщины-паука. В конечном итоге он вышел из паутины как ни в чем не бывало и оставил позади себя женщину, чьи глаза были широченно выпучены от осознания того, что вся ее мощь оказалась не полезнее пустышки. Затем Циньму столкнулся лицом к лицу с магматическим великаном. Наступив на кулак монстра, он поднялся по руке к его лицу и спустился по его спине. Дьявольский эксперт, который совершенствовал божественное искусство дьявольского дракона, даже не успел прикоснуться к Циньму, едва заметив, как тот мимолетно пронесся около него. Холодный пот катился по лбу каждого. Между тем Тошу погнался за Циньму, строго крича остальным: «Сообщите другим экспертам». Магматический великан издал громкий рев и ударил кулаком в небо. Шар дьявольского огня взорвался и превратился в пылающий дьявольский глаз, который распростерся на расстоянии нескольких полей. Дьяволы вдалеке встревожились и бросились вперед. Спустя мгновение ока за Циньму уже бежала сотня молодых представителей дьявольской элиты, у одного из которых была огромная вздымающаяся в воздухе река. Вода из желтых источников, которая была улучшена в духовное оружие, хлынула на Циньму яростным потоком, но тот лишь беззаботно встал на его край, прокатившись вперед на волнах. Землетрясение небесных звезд. Сильный дьявольский практик высоко поднял руки, и с неба посыпались клубящиеся в дыму метеоры. Когда они рухнули на землю, то вызвали огромные толчки. Но Циньму прошмыгнулся сквозь весь этот катаклизм без каких-либо травм. Жизненные духи. Старуха взмахнула белым костяным знаменем, и бесчисленные духи вылетели наружу. Они порхали взад-вперед, пытаясь утопить в себе противника, но спустя лишь мгновение тот вышел из их окружения без единой царапины. Кровавые скелеты. Другой практик открыл колебасы, из него вылетели кровавые черепа. Они набросились на Циньму, но не смогли удержать его. Кучка идиотов. Внезапно усмехнулся дьявольский эксперт и добавил. Нет смысла нападать на него, пока он постигает свое дао. Эти странные глаза жизненной ци перед ним, его понимание, уничтожьте их. У каждого как будто открылось второе дыхание, и они направили свои божественные искусства в сторону глаз, созданных жизненной ци Циньму, мгновенно разрушая их. Все были в восторге, когда увидели, что пребывающий в прострации Циньму, наконец, остановился и медленно поднял голову. Ребятки, мимолетное помешательство Циньму быстро переросло в гнев. Казалось, он улыбался, но не улыбался, плакал, но не плакал. Вы посмели побеспокоить меня, когда я постигал свою технику. Дьявольский эксперт, который надоумил всех атаковать глаза, сразу же закричал. Теперь, когда мы насильно прервали процесс его понимания, его движения тела и божественные искусства намного слабее. Убейте его. Все бросились на паренька. Засиял яркий свет меча, сопровождаемый яростным голосом Циньму. Я гляжу, вам жить надоело. Глава 557. Отчаявшись, используй немного яда. Белоснежный свет меча вспыхнул, будто небольшое солнце, начиная быстро расширяться. Достигнув 10 метров в диаметре, он резко сжался обратно, а уже в следующий миг превратился в пилюлю меча, зависшую перед межбровьем Циньму. Разражаясь яркими лучами, пилюля вспыхнула. Свиш! Свет меча, засиявший на этот раз, достигнул диаметров 300 метров. При его виде дьявольские эксперты яростно закричали и, исполняя всевозможные техники, попытались заблокировать ужасающие лучи. Один за другим раздавался звон столкновений. «Нечего его бояться!» – прокричал дьявол, который раньше додумался прервать понимание Циньму. «Когда-то мне уже приходилось постигать дао. В этот момент тело сливается с ним, и каждое действие начинает содержать в себе чудо дао, что ужасно затрудняет попадание по человеку. Но отвлекшись, он снова становится простым смертным. Мы запросто сможем с ним разобраться». Облако летающих мечей расширялось. На каждого дьявола приходилось по 70-80 лезвий, непрерывно исполняющих базовые формы меча. Несмотря на невероятную простоту движений, они находили тысячи разных способов атаки. Каждая стая лезвий использовала особые комбинации, и удары, летящие в каждого из дьяволов, отличались. В этот момент тело Циньму начало носиться между 8000 летающих мечей, и время, казалось, замедлилось. Свистящие лезвия начали напоминать лепестки, медленно витающие перед его глазами. Позиции, атаки и божественные искусства дьявольских экспертов стали невероятно размеренными. Как и сказал дьявольский эксперт, прервавший понимание Циньму, как только человек покидает область познания дао, он теряет способность сохранять единство тела и дао. Впрочем, он попросту не мог знать, что на самом деле их противник не был занят работой над путями, навыками и божественными искусствами. Он был занят освоением своей техники. Его техника ступала на путь. Техника трех эликсиров тела тирана с самого начала была крайне удивительной и позволила Циньму достичь невероятного уровня магической силы. Кроме того, она подарила ему исконный дух, превосходящий всех сверстников. В противном случае ему не удалось бы убить четырех дьявольских экспертов, обладая более слабым физическим телом. Тем не менее, только что он понял свою технику и, развив ее до уровня пути, наконец, решил проблему своего совершенствования. Его физическое тело достигло состояния совершенства. Все его части могли работать по отдельности или объединяться, сливая свою силу воедино. Его скорость также достигла предела, значительно превосходя свои прежние лимиты. Смотря на него, практики, отбивающиеся от мечей, видели перед собой лишь луч света. Вьюх! Циньму схватил летающий меч, ударяя им перед собой. Из горла дьявольского эксперта, отчаянно отбивающегося от мечей, захлестала кровь. В следующий миг он выпустил меч из рук и оказался за спиной второй цели. Он схватил другое лезвие, которое уже вскоре оказалось вонзено в незащищенную спину, протыкая сердце и выходя с другой стороны. Бум! Юноша столкнулся лицом к лицу с сильным практиком, выбравшимся из окружения мечей. Их кулаки ударились друг о друга. Сила бури девяти драконов, вспыхнувшая за миг до этого, не остановилась, несмотря на то, что рука и кости дьявольского практика вылезли с задней стороны его собственного тела, выстреливая во все стороны. Только когда Циньму оказался у очередного представителя молодой дьявольской элиты, вонзая пилюлю меча между бровей бедолаги, его божественное искусство наконец достигло предыдущей цели и разрушило его ребра в порошок. Рубашка на спине дьявола разорвалась на части, когда из его сердца вылетело 45 драконов, окутанных облаком ци и крови. Циньму, казалось, находился в мире, где время текло медленнее, чем обычно. Он сумел улучшиться в каждом аспекте. До того, как божественные искусства врагов успевали вспыхнуть силой, из их уязвимых мест начинала хлестать кровь, и они превращались в красные цветки, медленно раскрывающиеся в небе. А когда их удары наконец начинали действовать, а Циньму уже и след простывал. В его глазах божественные искусства противников также казались невероятно медленными. Он мог разглядеть, как жизненная ци превращается в руны, прежде чем обрести форму заклятия. Замедленные взрывы их силы выглядели невероятно красиво. Дьявольские практики божественных искусств не были слабаками, а учениками дьявольских богов. Среди расы дьяволов они считались элитой, владеющей сложными божественными искусствами и великой силой. Их движения перетекали из одного в другое каждое мгновение, что выглядело невероятно красиво и завораживающе. Циньму восхищался подобной красотой. Его божественными глазами девяти небес было крайне приятно наблюдать за процессом расцветания божественных искусств. Особенно красиво выглядела свежая кровь, брызжущая в небо, формируя красные цветки. Они украшали божественные искусства сотни дьявольских практиков, делая картину еще более насыщенной и великолепной. В этот раз Циньму выбрал другой путь построения циркуляции своей техники, полностью его перерабатывая. Доведя технику трех эликсиров тела тирана до совершенства, он не просто улучшил свое физическое тело, но и значительно ускорил циркуляцию жизненной ци, увеличивая мощь своих божественных искусств. Он извивался среди сотни сильных дьявольских экспертов, исполняя самые базовые движения без каких-либо излишеств. Тем не менее, после резкого увеличения скорости и мощи его атак, простые приемы оказались невероятно эффективными. В его божественных глазах все казалось невероятно медленным. Будь то божественные искусства, духовное оружие или движение тела, все они значительно замедлились. Он мог рассмотреть каждый недостаток своих противников. Циньму остановился, его летающие мечи со свистом полетели назад. Сливаясь с мечом беззаботным, они исчезали, и вскоре 8000 лезвий слились в одно. За его спиной взорвалось бесчисленное множество божественных искусств, а духовное оружие танцевало в небе, уничтожая самые высокие деревья в лесу. Воздух дрожал от грохота и взрывов. Спустя мгновение все снова затихло. Затем раздались глухие удары, с которыми трупы дьявольских экспертов падали на землю. Циньму мягко потер меч беззаботный в руке, превращая его в пилюлю. Обернувшись, он посмотрел на единственного дьявольского эксперта, стоящего посреди поля боя. Это был никто иной, как парень, предложивший отвлечь его от понимания. Теперь колени дьявола дрожали, по его лбу катились огромные капли пота. На его лице четко виднелось чувство животного ужаса. Циньму спрятал пилюлю меча, его жизненная ци вытекла наружу, восстанавливая путь циркуляции ци для божественных глаз. Тем не менее, как бы он ни пытался, он не мог вернуться к состоянию познания Дао. Дьявольский эксперт ошарашенно уставился на него, не смея пошевелиться. Чем больше Циньму хотел вернуться к познанию Дао, тем труднее это ему давалось. Чувствуя, как беспокойство скапливается у него внутри, он ударил кулаком, разбивая божественные глаза, созданные из ци. Бум, бум, бум. Он пришел в бешенство, яростно ударяя кулаком вперед. В мгновение ока раздалась череда невероятно четких раскатов грома. Воздух впереди превратился в стену, постепенно становящуюся все толще и плотнее, пока она, наконец, не стала заметной для невооруженного глаза. Затем импульс от его кулака толкнул стену вперед, сдувая по пути деревья и разрушая камни. Поднимая за собой облако пыли, стена преодолела более 15 километров, что создало в земле глубокую пропасть. Закончив изливать свой гнев, Циньму внезапно повернул голову. Краем глаза он посмотрел на дьявольского эксперта. «Это ты сказал им прервать мое понимание? Какой ты умный у нас!» Дьявольский эксперт ошеломленно посмотрел на него, и внезапно его желание остаться в живых перебороло страх. Издав громкий вопль, он бросился в небо в попытке сбежать, превращаясь в поток дьявольской ци. Циньму покачал головой. В его глазах появились слои построений. Внутри его зрачков быстро закружился Млечный Путь. Хрясь! Два луча света вылетели из его глаз, перехватывая поток дьявольской ци. Голова, две ноги и половинка тела упали на землю. «Скажи еще что-нибудь». Злостный Циньму ушел, по дороге пинком разбивая камень ростом с человека. Спустя некоторое время с неба спустилось несколько силуэтов, приземляясь посреди поля боя. В их главе стоял дьявольский бог с сильной аурой. Учитель, ученик дьявола Си Цзюэ мертв. Ученик короля Яня тоже был убит. Ученик дьявольского короля Юя тоже. Ученик Сю Ци тоже здесь. И ученик дьявольского короля Люе. Учитель, шестой младший брат тоже пострадал. Дьявольский бог издал яростный рев, отчего по лесу пронесся сильный поток ветра. Туман в небе закружился, прежде чем исчезнуть. «Ты убил так много элитных представителей моей расы, что почти создал дефицит в рядах наших мастеров областей семи звезд и шести направлений. Осмелившись так жестоко вести себя с моими людьми, теперь ты можешь позабыть о том, чтобы покинуть дьявольские территории. Передайте приказ выпустить божественных псов Юду, чтобы найти его. Не жалейте усилий в поисках». Дьявольский эксперт области небожителя на мгновение заколебался. Учитель, Фужила приказал по возможности схватить его живым. «В худшем случае мы должны принести ему нетронутый труп. Уважаемый король говорил, что в теле этого человека кроется огромная тайна». Дьявольский бог бросил на него холодный взгляд, вынуждая тут же замолчать и передать приказ. Циньму услышал рев вдалеке, и его сердце резко дрогнуло. Не удержавшись, он начал бормотать про себя о том, как дьяволы храбрые и хороши в бою. Все они были маньяками и любили хвастаться своими боевыми способностями. Лучшим способом сделать это было убийство сильного практика, поэтому среди тех, кто отправился его убить, эксперты области семи звезд были самыми воодушевленными. Тем не менее, в одном лишь бою от его руки погибло большинство учеников дьявольских богов области семи звезд. В таком случае, в какой области находятся сильные практики, преследующие его сейчас? Он был относительно недалеко от линии фронта, и количество городов и солдат начало постепенно расти. Вскоре Циньму узнал, какие сильные практики его преследуют. За его спиной огромные черные псы перепрыгивали через горы, будто летя. Они таскали на своих спинах пятерых или шестерых сильных дьяволов, одновременно обнюхивая дорогу в поисках следа. С большого расстояния они выглядели как небольшие холмы с двумя головами. Их глаза напоминали красные фонари, а тело блистало танцующими мышцами. Вместо двух, на каждой из их голов было три глаза. Тот, что находился на лбу, время от времени выстреливал лучом красного света, сканируя окрестности. Выражение лица Циньму помрачнело. Многочисленные дьявольские псы уже уловили его запах и собирались в стаю, мчась в его сторону. «Я должен их отравить. Это мой единственный шанс сбежать». Порывшись в своем мешочке Тате, парень нашел немного лекарственных трав. В этот раз он не превращал свою ци в котел для приготовления пилюль, а вместо этого приготовил яд в запечатанном котле. Затем он задержал дыхание и запечатал все свои поры. Немного подумав, он снял обувь и открыл котел, осторожно доставая оттуда яд. Аккуратно размазывая его по обуви, он думал: «Хоть у меня нет времени, чтобы приготовить яд для убийства дьявольского бога, отравление дьявольского пса не станет проблемой». Выбросив обувь, он продолжил бежать босиком. Спустя мгновение земля задрожала от тигриного рева, и Циньму быстро оглянулся. Он увидел распространяющуюся божественную ауру и черного тигра, разрывающего на куски дьявольских псов и сильных практиков, сидящих на их спинах. «Брат тигр, я чую запах владыки», — радостно взвизгнул находящийся вдали Цилинь. «За мной, здесь даже валяется его обувь. Какая вонючая, вот дерьмо, я отравлен». Глава 558. «Не проси кого-то сделать то, что можешь сделать сам». «О, толстяк, старший брат тигр и остальные тоже здесь. Они искали меня». Циньму поспешно рванул назад, параллельно приступив к готовке противоядия. Издалека он заметил, как Целиня начала качать из стороны в сторону и рвать белой пеной. В итоге жердяя скосила, и он, рухнув спиной на земь, задрал лапы кверху. Циньму, все еще находившийся на расстоянии 300 метров, что есть сил, ринулся к нему. Закончив с приготовлением противоядия, он щелкнул пальцами, и вещество, со взорвавшейся печью из жизненной ци, полетело прямо в пасть бедолаги. Остановившись перед зверем, его техника рук быстро изменилась, и через мгновение бесчисленные мудры окружили чешуйчато-мохнатое тело, словно то отрастило тысячу лап. Он ударил по телу четвероногого спутника, дабы как можно скорее распространить целебную энергию, тем самым предотвращая непоправимые повреждения тела. «Мне кажется, или этот оборванец снова потолстел?» — Когда Циньмо ударил ладонью по телу Целиня, то почувствовал, как жир последнего сдвинулся, подобно желе, что затруднило выполнение его техники рук. Заметив это, он в недоумении спросил про себя: «Я ведь оставил ему не так много пилюль, тогда как он растолстел, мог ли я в нем так сильно ошибиться? Он один из тех, что пьют воду и толстеют». Сан Хуа, Лин Юйсю, Сы Юньсин и Ху Лин Эр находились поблизости. Увидев, как какой-то человек сломя голову понесся на них, они уже планировали защищаться, но в следующее мгновение заметив, что это был Циньму, они сразу же обрадовались, решив спокойно подождать в сторонке, пока он лечил Целиня. Жизненная ци Циньму дымилась, когда он безостановочно шлепал толстяка, чтобы распространить лекарственную энергию по всем уголкам его тела. Только убедившись, что было сделано все от него зависящее, он облегченно вздохнул и вынул полотенце, чтобы вытереть пот со лба. К счастью, яд, который я приготовил на этот раз, был не так уж опасен. Целинь уставился на него с широко распахнутыми глазами, полными обиды. У него был такой вид, как будто его больше ничего не волновало. Вздохнув, Циньму утешил его: «Все хорошо, не волнуйся, дружок, скоро ты сможешь встать. Твое обоняние временно притупилось, но через день или два все будет в порядке. Сундук, не ешь его, он не умер. Стой же, говорю, он правда живой. Тебе нельзя его есть, даже если он будет мертв, так что давай, не дури, выплюнь его». «Ребята, а вы почему здесь?» Сундук неохотно выплюнул Целиня. Хулинер создала небольшой вихрь, чтобы отбросить вонючие ботинки Циньму как можно дальше, и вскочила на голову Целиня, с улыбкой говоря: «После того, как ты пропал, брат Тигва сообщил об этом имперскому наставнику, но тот сказал, что ты в порядке и тебя не так-то просто убить, дескать, ты крепкий орешек. Но, несмотря на свою уверенность в тебе, он все же приказал кому-то передать сообщение о твоей пропаже культу, и святейшая Юнисин привела нас сюда». Лисичка не могла правильно выговорить слово «тигр». Черный тигриный бог осмотрел Циньму, затем открыл его глаза, чтобы осмотреть зрачки. Только проведя такую проверку, ему полегчало, после чего он сказал: «С тех пор, как мы вошли на территорию дьяволов, принцесса и святейшая пытались связаться с твоим исконным духом, но так и не получили ответа. Мы боялись помешать тебе, поэтому прекратили это делать. Изначально мы планировали отправиться к зловещей земле, но прежде, чем мы достигли ее, мы встретили множество дьяволов, направляющихся на восток. Они говорили о том, что ты направляешься туда, поэтому мы проследили за ними. Целинь был хорошо знаком с тобой, поэтому он смог легко отследить твой запах, и вот мы здесь».